Глава 23. Он думал вздремнуть, но был слишком взбудоражен, а тут еще и изжога от апельсина появилась. Он забрал спортивную сумку и свернул за угол, чтобы 2 часа подряд плавать, грести, поднимать тяжести и потеть на беговом тренажере. Полностью вымотавшись, он заглянул в сауну, убедился, что будет там один, разделся и растянулся на полотенце. Звонок Норрису Озменту был ошибкой, но у него не было выбора. Теперь Озмент мог напрямую связать его с Верно, как это сделал Тейбор. Но власти Миссисипи вряд ли когда-нибудь выйдут на Озмента, и еще менее вероятно, что он сам к ним обратится. Зачем ему это? Судья тер себе виски и старался дышать медленно, наполняя паром легкие. Человек, обратившийся с жалобой в КПДС, действовал анонимно, поставив условие, чтобы ничего не появлялось в сети. Все должно было оставаться офлайн. Человек, нанявший роли Тейбора, чтобы тот, выдавая себя за Джеффа Данлопа, разнюхивал обстоятельства старого судебного дела, тоже потребовал, чтобы Тейбор ничего не хранил в интернете. Отправитель 2 анонимных писем постарался не оставить следов. Этот человек знал о Бейлин Никлбери. Все это делал один и тот же человек, никакого другого объяснения не было. Слишком много совпадений. Теперь главное — отыскать этого человека. Отыскав, как с ним поступить? Убить его ничего не стоит, но не будет ли слишком поздно? Вдруг у этой Штольцы, у ее КПДС уже достаточно доказательств, чтобы обратиться в полицию? Он сказал себе, что нет, недостаточно, и сразу в это поверил. Одно дело предъявить ему обвинение — это нетрудно, и совсем другое — признать виновным. Это невозможно. Он председательствовал на процессах над убийцами, изучал результаты криминалистических экспертиз и разбирался в этом лучше экспертов, а главное — знал, сколько доказательств требуется для обвинительного приговора. Очень-очень много. Столько, что имелись все основания усомниться, что они будут собраны. Столько, сколько никогда не собрать низкооплачиваемым копам, натирающим себе мозоли на ночных дежурствах. Его список содержал примерно 2 дюжины имен. 10 человек из него были уже на том свете, 2 ждала та же участь. 2 или 3... Данвуди не в счет, потому что никогда не фигурировал в списке. Он просто подвернулся под руку, став единственной жертвой, всерьез беспокоившей судью. В отличие от остальных, он не заслуживал смерти. Но судья уже ничем не мог помочь бедняге. К тому же теперь у него были гораздо более серьезные причины беспокоиться. Убийца волей-неволей вынужден озираться. Он годами боялся, что с ним захотят свести счеты. Он так долго об этом размышлял, что успел продумать несколько вариантов действий. Например, попросту исчезнуть, испариться, не дожидаясь унижения, разоблачением, арестом и судом. Денег у него хватало, а мир необъятен. Он много путешествовал, побывал в самых разных местах, где можно было бы скрыться без следа. Предпочтение он отдавал странам, не заключавшим с США договор об экстрадиции. Или можно использовать другую стратегию — остаться и вступить в бой, настаивать на своей невиновности, утверждать, что он — жертва несправедливого преследования, раскрутить крупный процесс. Он точно знал, кого привлечь себе в защитники. Ни одно жюри присяжных не приговорит его при отсутствии у полиции веских доказательств. Он также не сомневался, ни один прокурор по той же самой причине ни за что не предъявит ему обвинений. Никогда еще действующий судья не привлекался в Америке к ответственности за убийство. Это вызвало бы в масс-медиа переполох колоссального масштаба. Даже самый амбициозный обвинитель не стал бы встревать в разборки из страха опростоволоситься на глазах у миллионов. Какие его убийства было бы проще всего доказать в суде? Это был важнейший вопрос, ответ на который он искал чуть ли не ежедневно. Он был так хитер, умен и изворотлив, что самонадеянно воображал, будто ни одно из них не пройдет дальше этап обвинительного заключения. Поэтому вариант остаться и вступить в борьбу выглядел самым привлекательным. К тому же, оставшись, он смог бы дойти до конца своего списка. Последняя, третья стратегия была простейшей — самому завершить игру и забрать свои преступления с собой в могилу. По пятницам ближе к вечеру судья Бенник позволял себе насладиться мартини в обществе одного-двух коллег-судей. В окрестностях у него было несколько любимых баров. Один располагался в клубе с видом на океан. Впрочем, в эту пятницу ему было не до общения. Зато возможность выпить мартини очень привлекала. Он смешал себе коктейль в задней комнате логова и стал попивать, снова и снова задаваясь очевидным вопросом. Кто этот человек? Он не стал бы возиться с анонимными имейлами. Зачем зря тратить время? Зачем эти игры? Главное, что копы махнули рукой на розыске. Он проник хакерским путем во все управления полиции и знал, что интересующие его уголовные дела там давно остыли. Правда, шериф Билокси Блэк и его следователь Непьер ни на день не забывали о расследовании, но это лишь потому, что потерпевших было двое, да еще убийства совершены на их территории. Через какие-то полгода они признают, все их усилия бесплодны, а значит, их ждет тот же финал, что и всех остальных. Частный детектив обходился слишком дорого. Даже если закрыть глаза на его почасовой тариф, требовалось слишком много усилий, чтобы связать между собой убийство Эйлин в 1998 году в Северной Каролине, убийство Перри Кронка в 2012 году в Маратоне и убийство Верно и Данвуди в Билокси прошлой осенью. Неподъемная задача для кого угодно. Он хорошо знал своих жертв и их семьи. Самым состоятельным из них был Перри Кронк, но его вдова была больна и вряд ли готова потратить состояние на поиски убийцы мужа. Два его сына занимались бизнесом в Майами, и звезд с неба не хватали. Бенник шагнул в угол и отодвинул коврик, чтобы отпереть ключом сейф в полу и достать оттуда флешку. Он вставил ее в компьютер и открыл файл Кронк. Он сам создал его весь, до последнего бита, и знал наизусть, но постоянное возвращение в прошлое было частью его жизни. Неусыпная бдительность не менее важна, чем скрупулезное планирование. Завещание Кронка было апробировано в округе Монро, Флорида, через 4 месяца после убийства. Исполнителем воли покойного был назначен и подтвержден судом его старший сын Роджер. Инвентаризация состояния последовала без промедления. Имущество под залогом не оказалось, долгов тоже, не считая текущих выплат по кредитным картам. К моменту гибели Кронка они с женой совместно владели апартаментами в заведении для престарелых, оцененными в 800 тысяч долларов, двумя сдаваемыми в наем домами стоимостью 200 тысяч каждый, пакетом акций на 2,6 миллиона, депозитным счетом денежного рынка на 340 тысяч долларов и еще несколькими счетами в общей сложности на 90 тысяч. С учетом автомобилей, катера и прочего по мелочи, общая оценка достигала 4,4 миллиона. Все эти данные находились в открытом доступе. Взломать офисную переписку судьи, занимавшегося наследственными делами, было расплюнуть. Спасибо чудо-программе Maggots. Рейв заодно стал шпионить за миссис Кронк и изучать финансовое положение вдовы. Видя движение на ее счетах, Бенник знал, что она получала от системы социального страхования 2000 в месяц, пенсионное отчисление от юридической фирмы 4500 в месяц и еще 3800 по пенсионному плану 401К. Вывод. Средств у нее хватало, но ничто не указывало на то, что она выписывает жирные чеки частным детективам. Вдова Кронка не очень активно пользовалась электронной почтой, но переписывалась с обоими сыновьями. Она подумывала о продаже дома и о переезде в дорогую деревню для престарелых. Из переписки между сыновьями было ясно, что те, как водится, переживают, что мать слишком много тратит и может пустить их потенциальное наследство по ветру. А тратить денег и времени на поиски убийцы никто из них ни разу не обмолвился. Бенник довольно быстро пришел к выводу, что тот, кто его выслеживает, действует не по поручению семейства Кронг. Совершенно в другом финансовом положении был Ланни Верно. У этого ничего не было за душой, так что и наследства не осталось. А также ни детей, ни близкой родни. Взламывать было некого. Не изучать же его сожительницу, якшавшуюся со многими мужчинами сразу. Верно был последним в списке тех, чьи близкие могли бы направить по следу Бенника ищеек. Судья перешел к другому файлу — Эйлин Никлбери. Родня Эйлин тоже не представляла угрозы. Она погибла 16 лет назад, не оставив ни завещания, ни почти ничего после себя. Распорядителем ее имущества суд назначил ее мать. Квартира и машина Эйлин были отданы под залог для возмещения долгов и погашения кредитов. После удовлетворения всех долговых исков ее разведенные родители, брат и сестра поделили между собой остаток — около 4000 долларов. Любопытно было другое. Ее отец нанял адвоката для иска к владельцу кондоминиума, где ее убили, о неумышленном причинении смерти. Год, пока тлела эта тяжба, Рейф отслеживал имейлы. Бенника насторожило то, что копаться в обстоятельствах убийства вздумали адвокаты, а не копы. Впрочем, те, как и полиция, с самого начала работали спустя рукава, так что расследование ничего не дало. Подозреваемых не было, кроме одного работяги без судимости и с прочным алиби. Еще одно идеальное убийство. Последним, кого упомянул этот человек, был Майк Данвуди. Бенник набросился на его файл, уже будучи почти уверен, что его семья не нанимала частных детективов. Это убийство было совершено всего 5 месяцев назад, и шериф Блэк вместе со следователем Непиером делали все, чтобы убедить общественность. Они на верном пути. Семья, пребывая в трауре, вроде бы доверяла властям. Согласно завещанию Данвуди, все его состояние переходило жене, назначенной исполнительницей. Процедура утверждения завещания еще не начиналась. Судя по банковским записям, как деловым, так и личным, компания потерпевшего следовала рабочей траектории большинства подрядчиков. Один год получше, другой похуже, в целом более-менее успешно. Но о богатстве мечтать не приходилось. Его наследникам было не по карману расходовать десятки тысяч на собственное расследование. Этот человек не полицейский и не частный сыщик, но он воспользовался услугами роли Тейбора. Кто бы стал нанимать детектива из мобила? Тому, кому подавай громкую историю, репортеру, журналисту-фрилансеру, еще какому-нибудь писаке, не хватило бы терпения на столь долговременный проект. Эта публика зарабатывает деньги. Кто из них стал бы десятилетия идти по следу, не рассчитывая быстро сорвать куш? Он смешал себе еще один коктейль и перешел с ним в темную гостиную, где уселся на диван. Он чувствовал, как джин медленно побеждает головную боль. Ему осточертело это место. Но здесь он был в безопасности, вдали от чужих глаз. Никто на свете не знал, где он находится. Человек, почти всю свою взрослую жизнь посвятивший выслеживанию жертв, не мог не испытывать страх из-за того, что сам превратился в объект слежки. При этом его жертвы никогда не догадывались о том, что стали мишенями. А вот он узнал ужасную правду. Им кто-то прицельно занялся. Он потерял счет времени, часы остались в логове. Вскоре спиртное подействовало. Растянувшись на диване, он крепко заснул. Пока он спал, Рейв трудился. Шнырял подалекой от совершенства сети компании Atlas Finders, она же маленькая контора частного детектива Ролли Тейбора. Червь прополз в компьютер его секретаря на полставки Сьюзи, и нашел там кое-какие фотографии. На одной Сьюзи красовалась со своим боссом Тейбором. Через пару часов Бенник сличил улыбающуюся физиономию Ролли со снимком камеры слежения в отеле у Норриса Озмента из фото в фальшивых правах Данлэпа. Результат был ожидаемым. Ролли Тейбора, заурядного частного детектива из Мобила, кто-то нанял покопаться в грязном белье Бенника. Других зацепок Рейв в «Атласе» не нашел. Требовалось взломать сотовый телефон Тейбора, задачка, к которой Бенник был еще не вполне готов. Благодаря усердной учебе и незаурядному терпению он превратился в ловкого хакера-любителя. Но смартфоны представляли собой головоломку более высокого уровня. Он осваивал их взлом, но совершенства пока не достиг. Ближе к 6 часам утра субботы, еще в темноте, он выполз, наконец, из своего бункера. Круглосуточная качалка была пуста, стоянка тоже. Ему не терпелось вернуться домой, и он спешно укатил. На дороге было пусто. Выезжая со стоянки, он встретился глазами со своим отражением в зеркале заднего вида и хохотнул, сочтя это абсурдным. Через 20 минут он въехал в ворота своего строго охраняемого кондоминиума в Калмене и остановился перед гаражом. На востоке уже всходило солнце. Заглушив мотор, он взял смартфон, отключил сигнализацию и проверил последние записи на камерах наблюдения. Убедившись, что все в порядке, он покинул машину, прошел в дом, включил свет и стал варить себе кофе. Глядя, как поднимается пена, он избавлялся от мути в голове, оставшейся после мартини. С полной чашкой кофе он медленно вышел на веранду, огляделся и запустил руку в маленький почтовый ящик у двери. Опять простой белый конверт без обратного адреса. «Вряд ли кому-либо мог повредить новый аквапарк, центр притяжения. Недолгая стройка, грохот, пыль, и с лихвой окупаются крупные вложения. Ты старался держаться в тени, желая сохранить свою репутацию. Долго скрывался за спинами партнеров, занятых темными махинациями. О, величие свободной прессы, что воюет за правду, ложь бичует, разоблачает завзятых мошенников и возносит хвалу честности судей. Ты проиграл старику и был уязвлен. Гордыня твоя подверглась осмеянию. Ты посчитал виноватым меня, и день моей смерти встречал ликованием».